Все буду закупать в магазинах. Но ведь ему это не под силу. Тогда о чем же и толковать? У Дины я имею за 30, за 40 рублей. Вещи, за которые в гостином надо отдать 100, 150. А уж про морскую я не решаюсь и мечтать. А вы не находите, что 100 рублей в месяц на туалет – это немножко чересчур широкая роскошь при 5-тысячном годовом доходе? «Очень нахожу», — серьезно возразила она. «Но что же делать? Моды растут в цене с года на год. А Петербург точно с ума сошел. С года на год надо одеваться все роскошнее, все дороже. Дешевле, чем я вам сказала, трудно одеться не только хорошо, где уж нам, но просто хоть сколько-нибудь прилично, по нынешним диким требованиям. А то хоть не выезжай вовсе, сиди дома. Хуже других не радость быть». Да и супруг первый же начнет воркотню. «Что это ты, матушка? На что похоже? Всякую женственность утратила. Даже собой заняться лень, одеться хорошо не умеешь. Клеопатра Львовна, Нонна Сергеевна, словно картинки, а ты рядом с ними, допотопная какая-то, точно горничная в старом платье, подаренном барыней. Еще люди дурно подумают, станут говорить, что я скуп, мало выдаю тебе на туалеты. Так вот и понимаете, надо, чтобы и одета была по последней картинке, и чтобы за грош пятаков наменять». Голь на выдумке хитра. Умудряемся кое-как при помощи Дины. А вы, господа, видя, что она вечно при нас вертится, да деньги мы ей платим, да в долгу мы у нее все как в шелку, воображаете, будто она наша грабительница и соблазнительница, женский Мефистофель какой-то. И уж если бы вы знали, сколько неприятностей переносит она от вашего брата и каких, подумать страшно. Неужели даже до бокса? Пошутил я, все держа в памяти бесфамильного, как Дина Ивана Антоновича Расплюева. Но дама пресерьезно мне возразила. «А вы думаете, нет? Очень просто. Случай вскоре доставил мне знакомство с Диной контрабандисткой и вместе с тем убедил меня, что действительно нелегка ее жизнь от нашего брата-мужчины. Как-то раз поздно ночью, возвращаясь из театра, я заметил у ворот нашего дома беспомощно ковыляющую женскую фигуру. Не то больная, не то очень пьяная. Судя по поступи, с наклоном не в правую и левую, а все вперед, скорее больная». Я прибавил шагу, догнал Дина-контрабандистка. Но в каком виде? Волосы сбились на лоб, лицо при свете фонаря белое, как плат, щека вздутая, под глазом не то синяк, не то царапина. Именно уж, Расплюев в юбке после трепки. «Виноват», — решился я сам заговорить с ней. «Вы, кажется, нездоровы. Не помочь ли вам?» Она взглянула на меня с диким видом, потом, узнав меня, закивала головой и зашептала. «Ах, пожалуйста, будьте так добры. Мне очень трудно идти, я упала, разбилась. Дворника звать не хочется. Люди грубые, я в таком безобразии. Бог знает, что могут подумать». Я помог Дине подняться на лестницу в 4-й этаж. Должно быть, нога у нее была очень ушиблена, потому что она, бедняга, даже зубами скрипела, переступая со ступеньки на ступеньку». На звонок наш выбежали Динины барышни и, увидав главу дома своего в столь беспомощном состоянии, конечно, пришли в ужас. Поднялся крик, визг, охи-ахи. Дина же едва ввалилась в переднюю, беспомощно опустилась на стул под зеркалом и взвыла истошным голосом. «Динку били! Ой-ой-ой! Динку били! Ой, как били!» — воскликнула она, не стесняясь моего присутствия и, по-видимому, даже позабыв, что я чужой человек, стою в дверях. Стоны рыдания барышень удвоились. Я поторопился уйти и, спускаясь по лестнице, позвонил мимоходом к знакомому доктору. «Зайдите в квартиру номер 11. Там хозяйка больна». Он засмеялся. «Опять избили, небось? А разве уже бывало?» «Это на моей практике уже в 4-й раз». «Так что вы, в некотором роде, выходит, состоите при этой квартире постоянным побойным врачом?» «Да, что-то вроде чего-то». Дней 5 спустя Дина явилась благодарить меня. Она слегка прихрамывала, но синяк под глазом был тщательно затерт белилами и пудрой. Разговорились. Дина оказалась крещеной еврейкой, но столь удивительно обрусевшей, что если бы не восточный облик, то и не догадаться о ее семитическом происхождении. Так чист был ее акцент, так истинно русские обороты речи. Она говорила, как типичная петербургская мещанка или мелкая торговка. При всей странности ее промысла и образа жизни Дине нельзя было отказать в симпатичности и даже в привлекательности. Глаза умные, мягкие очертания рта говорят о доброте и кротком податливом характере. С молоду, должно быть, была совсем красавица. История ее увечья оказалась такова. Некий бравый экс-вивер, некогда изгнанный товарищами из полка за чересчур постоянное счастье в Штоссе и Макао, застал Дину с товаром у своей содержанки. «Черт его принес. Мы думали, он в театре, оттуда в клуб поедет. А он тут как тут, словно домовой или зловредный привидений». Сперва экс-вивер Дину ругательски обругал, потом стал гнать из квартиры. «Позвольте», — говорит Дина, — «что же вы мне кулаки под нос суете? Я сама уйду. Только дайте мне собрать мои вещи». «Нет тут никаких твоих вещей». «А это вот...»